Тебе пою, о мой Спаситель, благо души моей исповедание. И в гимне моем слиться с тобой хочу средь бур и испытаний. Победой полна, то слабость близкая к падению. Во всем этом ты учишь меня склоняться чаще на колени. На своем пути.